Глава 3. Deus vult. Константин, еще не окончательно проснувшись, лежал с закрытыми глазами, вдыхал запах свежего сена и неторопливо, как и положено с похмелья, размышлял. Приснится же такое, Господи помилуй. Нет, ну до чего странный сон. Ну разве может такое быть, чтобы сарацины да не изрубили на кусочки? Все остальное во сне тоже странное. Но чтоб сарацины только разок по лбу дали да бросили, это вообще ни в какие ворота. Какое мягкое, пахучее, хорошее сено. Клевера, наверное, много. Хвала Господу уродилась. Хоть сам ешь. И козы мимекают. Видно, опять перебрал. Да до покоев. А, он же в походе. Ну, значит, до шатра не добрался. Хорошо в этот раз не в хлеву, а в каком-то сарае заснул. В прошлый раз его собутыльники именно в хлеву потеряли. Надо хмырю и косому по лбу. По лбам фофанов надавать, чтобы не теряли своего барона боли. А то взяли, понимаешь, моду наравне с ним нажираться. Будто и не хозяин он им, а ровня. Но мало ли, что с ними весело, а других баронов на полсотни миль вокруг он терпеть не может. Не повод это. И не отмазка. Ух, затрещат лбы. А, их же убили. Или не убили? Во сне, да, убили. Да нет, не могли убить. Хмырь он вообще вечный. Сколько себя помнит по лбу, всю жизнь хмырь одинаковый. Будто вобла на солнце высушенной до каменной крепости. Такого поди и мечом не проткнешь. А косой он хоть и косой, а юркий, как змея. И такой же скользкий. Чтоб косово, да стрелой. Он от арбалетных болтов и то отпрыгивает. Отпрыгивал. Нет, это сон был. Значит, отпрыгивает. Или не сон. Как может присниться такое? Очки какие-то, буковки, бррр, господи, пронеси. Так, есть способ проверить. Радостно придумал сонный рыцарь. Шишка. Если шишка есть, значит... А, нет. Шишку непонятный голос вылечил. Волосы! Волосы его с две ладони длиной уже и красиво на кончиках завиваться должны. А после удара молнии, боже упаси от гнева своего праведного, короче, после молнии они распушились во все стороны равномерно так. На время, конечно, пройдет. А не пройдет, сбреет. Аве Мария, придет же такое в голову, что он девка по волосам жизнь мерить. Ладно. Сейчас глаза нужно открыть, да кликнуть оруженосцев. И все ясно станет. Константин внутренне собрался и приоткрыл один глаз. Вздрогнул. Закрыл. Почему? Да потому что увидел он косу, торчащую из сена, и вилы. А над этим инвентарем буковки. И арабские, Господь их прокляни, циферки. Циферки-то он знал, понахватался в предыдущем походе. А вот в буковках, ну, совсем не разбирался. Да и неважно, арабские они, латынь, греческие или еще в какой тьму таракании выдуманные. Главное — само наличие. Не сон? Или все еще сон? Он больно ущипнул себя за голую ляжку. «Матерь Божья, Пресвятая Мария!» — поправился он. Греха богохульства рыцарь старался избегать. Больно получилось, и даже перед закрытыми глазами побежали буковки. В верхнем углу зрения... Какого зрения? Глаза ведь закрыты. Показались три вертикальные полосочки. Синяя, белая и красная. И красная почему-то чуточку обесцветилась, будто вытекло из нее что-то. Константин, потирая ущипленное место, ошарашенно оглядывался. На всех. На всех без исключения вещах, если сконцентрировать на них взгляд, появлялись буковки. И чтоб им пусто было, проклятые арабские цифры. Константин зажмурился крепко-крепко и запел «Аве Мария». Голос у него был громкий, хотя отец Сильверус почему-то говорил, что голоса у барона нет. И слышал Константин прекрасно, хотя отец Сильверус... Козы изумленно посмотрели на поющего и замолчали, видимо, наслаждаясь прекрасными божественными словами песнопения. а с улицы напротив послышались крики, стуки, конский топот. Со скрипом распахнулась кривоватая дверь сарая, и перед глазами удивленных до нельзя вооруженных сельхозинвентарем крестьян предстал... Нет, никто бы не сказал, благородный рыцарь. Голый, грязный, сидящий в копне сена человек. С взъерошенными, торчащими в разные стороны длинными волосами, неряшливой, точно так же распушившейся бородой, с закрытыми глазами. Да еще и орущий что-то нечленораздельное. Крестьяне посмотрели на старосту. Староста посмотрел в небо. Небо равнодушно смотрело на всех. «Ты кто?» — спросил староста человека, уловив момент, когда тот заткнулся, чтобы набрать в легкий воздух. Человек, не обратив на этот вопрос внимания, продолжил орать. И орал еще какое-то время, пока, судя по всему, не высказал миру все, что о нем думал. Староста погоста был человеком мудрым, много повидавшим, да и просто образованным. В выкрикиваемых звуках уловил знакомые слова. «Католик», — уверенно сказал он. «Католик — это други. Молитва это у них такая есть. Как наша Богородица Дева Радуйся. Только на староримском. Сирич — латыни. Ну, если католик, значит, не поганый. Успокойтесь, не ордынец он». До татаро-монгольского ига оставалось еще почти 35 лет. Но о Борде уже ходили нехорошие слухи. Где-то далеко на востоке силу они великую, говорят, набирают. Да и вообще некоторые кочевники часто отрядами, а иногда и целыми племенами бродили по Руси, изредка доходя даже до новгородских владений. Темчужин хан к ним никакого отношения не имеет, да и не половцы они, просто залетные кочевники. Дикие. Крестоносцев же новгородцы не боялись. Шведское войско вторгнется на Русь через 40 лет, а пока ни о какой межгосударственной напряженности и речи нет. Селяне слегка успокоились, но все равно удивленно рассматривали пушистого человека и вполголоса переговаривались. Нельзя мешать молитве, пусть даже такой чудной. «Ты, Федотка, сгоняй шустро до бабы Фроси. Возьми у нее портки какие, рубаху, лапти там. Негоже взрослому человеку голым задом светить, аки мальцу какому. Давай бегом». «Правильно, староста, правильно, разбазаривай общинное имущество». «А ну, цыц! Чё он гласит, как оглашённый?» «Может, юродивый?» «Да без штанов потому и орёт. Штаны у бога просит». «Да кему ж сейчас принесут?» «Видать, выпросил уже». «Не, просто принято у них так. Собираются на площади и давай хором орать. Думают, боженька их так скорее услышит». «Ой, а может и нам так попробовать? А то, вишь, коса сломалась, корова заболела. Я молюсь, молюсь, не помогает?» «Точно из-за них. Корова твоя все еще и не выздоровела. Господь, небось, уши затыкает, когда они вместе вот так молятся». «Да не так все». «Как не так, когда вот он? Вишь, заливается, неспроста ведь». «А почему, непонятно ничего». «Так сказали тебе, ладынь энта. Язык древний. На нем в раю разговаривают». «Так я шо, когда помру, придется новый язык учить? Вернее, древний». «Тебе не придется. Ты вон Дашку обрюхатил и не сознаешься. За такое одна дорога. В пекло». «Не я то был, не я. Ну, скорее всего. Она сама, наверное». «Да тьфу на тебя, скажешь тоже». «Много нас у нее было. По очереди. Че уставились? Че это сразу я-то?» «А кто? У тебя детей вон 17 штук. Видно, плодовитый. На кого же еще думать? На Алешку, что ли? Так у него и усы еще не выросли». «Зато елда выросла». «Тихо! Замолк он вроде». Константин закончил песнопение и открыл глаза. Буковки-циферки никуда не исчезли. Даже еще хуже стало. У сарая толпились десятка-два бородатых крепких мужиков. По виду пизаны. Ну, такие пизаны, упитанные, уверенные, толстенькие. Видно, распустил их местный барон, жалеет. Вон как нагло на благородного рыцаря глазеют. «Вот сейчас встану», — подумал Полбу, — «и отвешу каждому из них полбу. Полбам, над которыми снова циферки-буковки болтаются. Пресвятая Дева, что со мной? Почему не помогла, не стерла это... наваждение?» «Ты есть. Почему? На ломаном гальском спросил самый большой и самый бородатый пизанин. Что? Где? Когда? Почем? Вон наш староста шпарит, во дает! Возбужденно загалдели селяне. Грамотный. Еще бы он даже грамоты берестяные умеет составлять. Потому и староста. Староста, а че он такой лохматый? Сейчас выясню. Староста приободрился, увидев, что страх голого человека сменился озадаченностью. «Ты, мы, вверх будешь... Зачем?» По лбу почесал пушистый затылок. «Что этот седобородый, но мощный пизанин от него хочет?» Смысл вопросов ускользал от рыцаря. «Что не мудрено. Думаю, если бы мы с вами не знали перевода, тоже бы ничего не поняли». Староста показывал то на свою голову, то на голову Константина. Потом зачем-то потянул себя за бороду и взъерошил седую шевелюру. «Аллилуйя!» — неожиданно сказал староста. И крестоносец машинально перекрестился, слева направо. Крестьяне, видя такое непотребство, наперебой загалдели и стали требовать старосту прежде всего научить невежу креститься правильно. «Федотка принес? О, господи, боже ты мой! Как же по-ихнему... портки будут». И староста ткнул одной рукой в район паха, а второй — в держащего одежду паренька. Тут некоторые селяне стали показывать, как это правильно креститься. А один, самый мелкий, но зато самый громкий мужичонка, орал, что, мол, не выдавать католику штанов, пока по-православному не перекрестится. «Отступники», — понял крестоносец. «Еретики! Оскопить хотят! Вот этот идиот лупоглазый у них за палача не иначе. Уже вон и тряпки какие-то приволок. Точно. Чтоб кровью не истек раньше времени. А потом или повесят, не зря же говорили вверх, или голову с плеч. Да, вон седой показывал, что волосы поднимут, и вжих. Ну, выручай, Господь. Деус вульт! — выкрикнул он и бросился в безнадежную атаку.